Дмитрий Серебряков. Волшебный мир. Книга четвертая. Империя. Глава первая. Ко мне подошла девушка лет 20 и, кивнув на свободное место за столиком, спросила: «Привет, не против?» Но не успел я ответить красавице в короткой юбке и блузке с очень глубоким декольте, как словно из воздуха рядом возникла Лиза и, плюхнувшись рядом со мной, с раздражением произнесла: «Тут занято, иди погуляй». Спорить с Лизой девушка не стала, лишь гордо вздернула голову и бросила в мою сторону многозначительный взгляд, явно намекающий на то, что она не против познакомиться со мной поближе. «Лиза, с чего это вдруг ты решила, что можешь вмешиваться в мою личную жизнь?» — холодно посмотрел я на перехватчицу. «Вот только меня уже не слышали. Эта вредина успела свалить». Хотя, если бы не правила и инструкции Эрнеста, я бы уже давно пинком под зад отправил эту наглую особу куда подальше, так как весь месяц нашего руководства клубом, после его торжественного открытия, эта добровольная помощница воображала, что является моим личным охранником. Причем в специфическом плане. Лиза просто-напросто отгоняла от меня всех молоденьких аристократок, которые стремились познакомиться поближе с официальным владельцем клуба «Империя». И если в первую неделю мне было на это наплевать, то потом подумал, а, собственно, какого черта? Молодые дворянки были совсем не дурны собой, и почему я должен отказываться от секса с ними? Вот только все портила Лиза своей навязчивой опекой. По этому поводу я уже не раз с ней ругался и пытался достучаться до ее разума, но все без толку. Она вбила себе в голову, что дворянки хотят меня убить в постели или отравить, а еще все они видят во мне только деньги, а не человека, то есть собираются выйти за меня замуж, а потом убить. В общем, в конце всех ее сценариев маячила моя смерть, а так как она моя охранница, то ей приходится меня спасать, если уж я сам не в состоянии увидеть опасность. Любые мои аргументы разбивались о ее маниакальное упрямство. И ладно бы это было выражение ее ревности в отношении меня, я бы еще понял, но нет. Все это происходило из-за того, что я якобы спас Леру. А так как Лиза безумно уважала свою наставницу, считая ее чуть ли не родной матерью, то она таким образом выражала свою безмерную благодарность. Вроде бы и что с того? Можно ведь поставить Лизу на место, в конце концов, кто из нас сильный пол? Но, как оказалось, все не так просто, как кажется. Проблема заключалась в долбанных ограничениях, поставленных Эрнеста. Я не мог скандалить с сестрами на людях, как и они со мной, и, естественно, ни в коем случае не драться друг с другом. А еще нельзя конфликтовать или показывать наши разногласия аристократам. Другими словами, меня эти обязательства связывали по рукам и ногам, чем Лиза и пользовалась. Иногда мне даже казалось, что она не отблагодарить меня хочет, а отомстить или просто издевается. Но больше всего меня злило не это, а то, что когда мы оставались наедине, Лиза со мной во всем покорно соглашалась и каждый раз клялась, что больше не будет, а на следующий день все повторялось. Вечером открывался клуб, ко мне подходила очередная красотка, и тут же появлялась Лиза со своим холодным покерфейсом. Одно радовало — Виктория в этом цирке не участвовала. В отличие от своей ненормальной сестры, Вика очень быстро влилась в компанию местных дамочек и теперь постоянно зависала в их обществе. Кстати, она единственная из нас действовала строго по плану Эрнеста. Я, конечно, тоже успел познакомиться с парнями-наследниками аристократов и даже уже с десяток раз побывал у них в гостях, но до уровня коммуникации Вики мне как до луны. Кстати говоря, местные особняки дворян — это что-то. Их владельцы — сплошные параноики. Уровень защиты некоторых домов годился для крепости, а не для жилища. К тому же охрана этих владений тоже находилась на совершенно другом уровне. Но главная проблема — это не обычные охранники на территории, а те, что сидели в бункере под землей. Вот как избежать их внимания, я пока не знал. Обычно в этой закрытой от всех комнате дежурили постоянно 2-3 мага, в зависимости от уровня богатства владельца особняка. Так вот, они не только постоянно мониторили систему охраны с регулярной перекличкой наружного наблюдения в случайный промежуток времени, но еще и смотрели за территорией с помощью артефактов связи, которые тут, по сути, заменяли видеонаблюдение. Конечно, такой уровень охраны стоил бешеных денег, но для местных дворян это были лишь мелкие бытовые расходы. К тому же, учитывая количество ежемесячных попыток убить того или иного аристократа, удивляться такой охране странно. Если честно, я был в шоке, когда Эрнесто назвал число. В среднем 40 раз в месяц кого-нибудь из дворян пытаются убить. И это только в ядре столицы, а ведь сюда попасть можно только в сопровождении аристократа, по-другому никак. Казалось бы, веди учет посетителей и потом наказывай дворянина, который завел наемного убийцу. Но не все так просто. Благородный заявлял, что не обязан следить за каждым из своих слуг, и на этом расследование заканчивалось. К тому же тот, кому был подослан убийца, с раздумьями долго не тянул и адекватно отвечал таким же способом. Меня, естественно, удивил такой подход. Почему бы просто не вызвать на дуэль обидчика или неугодного тебе человека? Но ответ был еще проще. Обычно на дуэлях сами аристократы не сражались, за них дрались наемники. Да, можно, как я, выйти лично и тогда иметь право настаивать на личной дуэли, если, конечно, доживешь до нее. Ведь количество наемников ограничено только этими самыми наемниками. То есть пока есть желающие заработать деньги, дуэли не закончатся. Ну или можно в случае чего упасть в ноги императора и за мзду немалую отмазаться от дуэли. Так что убийцы тут в почете не просто так. Кстати говоря, из-за нашего безумия на арене к нам никто убийц не подсылал. Слишком дорого. Мы же, если узнаем, кто заплатил за покушение, можем выйти лично на арену в дуэли. Так что повторять судьбу Шальзаров никто не хотел. Расслабленно осмотревшись, я оценил обстановку. Группки золотой молодежи, собравшись в основном вокруг наиболее знатных и богатых наследников графов или герцогов, разместились за двумя десятками столиков и о чем-то оживленно беседовали, активно употребляя алкоголь. Но наиболее значительная часть молодежи, как и всегда, развлекалась на просторном танцполе у сцены, где сейчас выступала очередная звезда эстрады. Наш клуб был популярен, и в последнее время даже платить этим звездам не приходилось, так как все они мечтали попасть к нам и выступить перед элитной публикой. А учитывая кучу артефактов, усиливающих звук и его качество, а также цветомузыку, так мы и вовсе стали единственной площадкой в столице, где можно было продемонстрировать свое шоу без каких-либо ограничений. Приветственно помахав рукой одному из молодых графов, что сейчас обильно поглощал спиртное в окружении таких же, как он, подростков, я попытался найти взглядом Лизу. Но, как и обычно, эта вредная особа умудрилась затеряться в толпе, да так, что даже со своей способностью я не мог ее различить. Слишком много источников, которые накладывались друг на друга. Искал я ее не просто так. Ко мне приближалась еще одна полногрудая дамочка в откровенном наряде. Вообще, удивительный факт. Практически все дамы знали о том, что за моим нравственным обликом следит Лиза, но своих попыток все равно не оставляли. Мне даже кажется, что это превратилось в некую игру для местных дам — затащить меня в постель под носом у Лизы. Как говорится, запретный плод сладок. И вот когда дамочке оставалось преодолеть до меня всего пару столиков, она резко свернула в сторону, лукаво стрельнув в мою сторону взглядом. А все от того, что за моей спиной снова нарисовалась Лиза со своим холодным взором и отмороженным характером. Она что, реально в меня влюбилась? Ну не может же доходить до такой степени, что она так рьяно защищает мою постель в благодарность за спасение наставницы. Хм, а это идея. Что, если откровенно начать к ней приставать и заставить ее саму покраснеть? Кажется, всех мужиков, что она отшивала, потом старалась избегать. И почему я об этом раньше не подумал? Отличная идея, на мой взгляд. Осталось только подгадать подходящий момент. Такой, чтоб она не смогла, как обычно, сбежать, например, как сейчас. Встав с места, я отправился гулять по залу, по ходу дела здороваясь с прибывающими гостями. Делать все равно нечего, так хоть развлекусь или напьюсь с кем-нибудь из молодежи. Тот же граф Зурам отлично подойдет. Можно, конечно, устроиться в одиночестве и попытаться в очередной раз поразгадывать тайну яйца с девушкой внутри моего внутреннего мира. Но лень, да и надоело это занятие, если честно. Что бы мы с Митьком ни делали, но все без толку. Эти полупрозрачные стенки не поддавались никакому влиянию. Единственное, чего мы не пробовали, так это осушить какого-то мага и попробовать с новыми силами разбить преграду. Правда, с вытягиванием силы могли возникнуть проблемы. Все дело в Митьке. Мой шизик потерял интерес к реальности. Его настолько увлекла игра с виртуальным миром и нашей памятью, а также загадка яйца, что он практически перестал отзываться. А еще он обнаружил в себе способность медитировать и видеть какие-то, как он говорит, реальные сны, в которых вроде как множество миров и событий. Причем ему настолько сильно понравилось представлять подобные миры, что иногда мне приходилось по нескольку часов тратить на то, чтобы вернуть его из этих сновидений. Да и вообще он в последнее время какой-то странный и отрешенный. Что-то не нравится мне это его поведение. Хотя вроде как с другой стороны я должен радоваться исчезновению конкуренции за наше тело. Может, просто успел привыкнуть к нему? Не знаю, но надеюсь, ничего страшного не случится. Прогуливаясь по залу и обмениваясь приветствиями, а иногда и подсаживаясь за чей-нибудь столик, я фактически убивал время, при этом все больше пьянее. Но как только ощущал, что меня начинает вести в сторону, то тут же очищал свой организм и трезвел, дабы опять начать напиваться. Все-таки лечебная магия — это крутая штука. О, а это у нас что такое? За одним из столиков собралась любопытная компания. Вика, Лиза и стайка девчонок. Но главное заключалось в одной из них. Миниатюрная девушка с бирюзовыми яркими глазами, точеной фигуркой и явно взрослым взором. Как интересно. Подойдя к ним, я вежливо поздоровался и присел на диванчик таким образом, чтобы Лиза оказалась прижатой к стене, и бежать ей теперь было некуда. Разве что через меня прыгать, ну или стол. Мое вторжение восприняли спокойно, продолжая обсуждать какой-то там новый магазин, в котором шили дизайнерские наряды под заказ. Мол, хозяин лавки только недавно вернулся с другого материка и привез с собой кучу новых вариантов одежды. В общем, обычный женский треп. Разве что меня слегка напрягал взгляд этой миниатюрной дамочки, которая представилась Изуми. Такое ощущение, что она как будто меня сканировала с ног до головы. «Лиза, можно тебя отвлечь немного?» — улыбаясь, спросил я девушку, приблизившись вплотную к ней и дотронувшись до ее руки, отчего она слегка вздрогнула. «Что-то случилось?» — откинувшись на спинку кресла, спросила она с легким беспокойством. «Да так, хотел кое-что обсудить», — все так же коварно улыбаясь, произнес я, устраиваясь рядом и придвигаясь к ней вплотную. От этого моего движения наши ноги оказались прижаты друг к другу, как я и планировал. «Так нас никто не услышит», — пояснил я, приблизившись к ее плечу. Лицо Лизы при этом выглядело растерянным, а ее взгляд уставился на ноги. «Скажи-ка мне, ты ведь не просто так охраняешь мою нравственность. Я вот тут подумал, а может, я тебе просто нравлюсь, и ты ревнуешь?» «Что за бред ты сейчас несешь?» Натянуто улыбаясь на публику, произнесла она. В этот момент Вика стрельнула в нашу сторону взглядом, усмехнулась, озорно подмигнула мне и вернулась к беседе с подругами. Еще Изуми посмотрела на нас с усмешкой, но тоже мешать нашей беседе не стала. Остальным же и вовсе наплевать было на нас. «Бред, ты так думаешь? А вот мне кажется, что ты влюбилась, но не знаешь, как об этом мне сказать», изобразив удивление, произнес я. «И ты знаешь, что я не против более близких отношений между нами. Девушка, ты красивая, я бы даже сказал, очаровательная, и мне нравишься. Так что можешь не стесняться и больше не скрывать своих чувств». От моих слов Лиза уже сидела пунцовая и не знала, куда деться. Затравленно осмотревшись, она не нашла поддержки, да и бежать было некуда. Я же, закинув руку ей за спину и слегка приобняв, еще сильнее пододвинул ее к себе. «Так что скажешь, может, сходим потом, прогуляемся по городу? а потом заглянем ко мне в спальню и выпьем вина или кофе, но уже утром. Как тебе такая идея?» «Дмитрий, ты переходишь всякие границы», — с деревянным лицом произнесла она, побледнев. «Неужели я ошибся и не нравлюсь тебе?» — деланно удивился я. «Отпусти меня!» — опять ушла она от ответа, упрямо поджав губы. «Солнышко, я с радостью тебя отпущу и уйду. Более того, смогу перебороть свое влечение к твоей аппетитной фигурке раз и навсегда, если...» Приблизившись к ее ушку, произнес я, с каждым словом говоря все ближе и ближе. Под конец я чуть ли не касался губами ее кожи, при этом Лиза уже выглядела как спелый помидор. «Если ты прекратишь свою назойливую опеку меня от других дам», спокойно закончил я и отодвинулся, рассматривая ошарашенное лицо Лизы. В этот момент мне на секунду показалось, что ей даже понравилось то, что я сделал. Но тут же понял, что ошибся. Лицо ее было красным, не от стыда, а от гнева. «Если ты еще раз приблизишься ко мне, то я плюну на приказы и просто тебя убью», — гневно прошипела она сквозь зубы. «Не думаю, что у тебя выйдет. К тому же я не против расстаться», — хмыкнул я в ответ. «Просто ответь мне согласием, и все». «Отвали от меня немедленно, или...» Сверкая гневно глазами, Лиза попыталась отодвинуть меня рукой. «Еще раз повторяю, просто скажи, что ты согласна, и я тут же уйду», — серьезно глядя на нее, произнес я. «Да, я согласна», — яростно сверкнула она глазами. «Вот и отлично», — довольно улыбнулся я и отодвинулся от нее. Надо сказать, тело у нее было очень приятным по ощущениям. Жаль только, что она почему-то не переваривала мужиков. Может, моральная травма? Ну да, неважно. Посмотрев пристально в глаза Лизе, я равнодушно произнес. «Будешь мне мешать знакомиться с девушками, и я повторю. Или сделаю кое-что похуже». Встав из-за стола, я вежливо улыбнулся дамам, извинился и покинул их. Надеюсь, теперь эта приставучая девчонка от меня отстанет. Хм, но что странно, она так и не сказала, что я ей не нравлюсь. Не смогла из-за злости? Или я, возможно, не так ее понял? Впрочем, чего гадать? Все равно понять женский характер — это что-то за гранью возможностей мужчин. Мы лишь можем предполагать, а вот верно или нет, вряд ли когда-нибудь узнаем. Я уже собирался найти ту самую знойную дамочку, но тут меня обломал артефакт связи в моем кармане. Эрнесто очень редко выходил на связь лично, так что пришлось отложить на потом личные интересы. Покинув клуб, я поднялся на лифте в свои апартаменты и, пройдя по коридору, вошел в кабинет. Достал артефакты от прослушки, активировал их и включил связь с графом. В этот раз его иллюзия появилась сразу. Вид у него был возбужденный и, я бы даже сказал, азартный. Посмотрев на меня с довольным видом, он произнес: «Пришло время начать операцию». «И кто цель?» — спокойно спросил я. «Маркиз де Хорнелл». «Когда?» «На твое усмотрение, но чем быстрее, тем лучше». «Какие-нибудь пожелания будут?» «Нет, можешь действовать как угодно». «Хорошо, я понял». «Тогда удачи и пока», — улыбнулся он и отключился. «Так значит, маркиз Габриэль де Хорнелл? Однако непростая цель, но у него дома я уже был. Думаю, стоило побывать в гостях еще раз. Его сын сейчас как раз в клубе. А раз так, то пора составить младшему Хорнеллу компанию, а заодно напроситься в гости».